новые тиски, в которых все по-старому. Моя жизнь теряет краски, уходя назад. Моменты судьбы, которые меня так поменяли, запечатлены в моей хорошей памяти. Зоники, которые забиты на боги стопками, не могут разгадать смысл увиденного. В моей голове как будто отрубили пробки, а в темноте лишь силуэты стали видимы. Просыпаясь в 5 утра от сильной боли, бросает дрожь, и мое сердце колотит. Мои ошибки привели не к лучшему итогу, но жизнь-то теперь многим просто по боку. Кто-то залез в голову и копнул глубоко, воспоминания во снах пережить нелегко. Кто-то уходил без слов, кто-то предал, но видеть это вновь я еще не готов. И снова боль в душе, несут мне эти сны, и черно-белый цвет меняет мою жизнь. Я так боюсь уснуть, увидеть свою смерть. Я снова ставлю крест на спокойном сне. Опять бросает жар после убойной ночи, изнутри убивает и рвут душу в клочья. Сон, где все лица упакованы строго в маску, сон, где умирать легче, чем жить дальше. Кому я помешал, мне понять не суждено. Сон и кино, все воедино стало сплетено. Попробую угадать или распутать тайну. Она или он там играет роль главную. Снова и снова я боюсь ложиться спать. Под подушкой книга пригодится опять. Вроде решился извиниться перед всеми, и вот наконец пришел долгожданный день. Спокойный сон без приключений на жопу. Счастливое утро, совсем никаких забот. Теперь стало все на свои места во снах. И самое главное, я знаю, кто меня убивал. И снова боль в душе, несут мне эти сны, и черно-белый цвет меняет мою жизнь. Я так боюсь уснуть, увидеть свою смерть. Я снова ставлю крест на спокойствие.